Глава 55. Вот никогда я не пойму этих женщин. В последнюю нашу встречу Иоланда, так же как и в этот раз, залепила мне пощечину и сказала, что с нее хватит. Ну а я что? Хватит так хватит. Не на коленях же ее умолять. А теперь вот заявила, что я бесчувственный чурбан, хам и вообще мужлан. Мне надо было догадаться, что она обиделась лишь самую малость и не мешала бы одному глупому преподавателю рукопашного боя прийти и попросить прощения. В итоге я так растерялся, что не нашел ничего лучшего, чем пригласить ее с собой в Локна. Если честно, то думал, что она откажется, ведь Иоланда, помимо того, что работает в госпитале, еще и учится. Но не тут-то было. Девушка обрадовалась, сразу меня простила и собралась бежать отпрашиваться с работы и учебы. Почему-то была уверена, что ее точно отпустят. Но тут уже я не позволил ей сразу убежать. Если уж помирились, то помимо пощечин хотелось бы получить немного любви и ласки. Иоланда сначала пыталась отмазаться тем, что я еще очень слаб, но потом сдалась. И смогла уйти по своим делам только спустя 2 часа, наградив меня напоследок страстным поцелуем. Даже слишком страстным, так как сразу появилось желание задержать девушку еще на часочек. Последующие 2 дня меня посетили, наверное, все целители Академгородка, пытаясь разобраться, почему случилось такое недоразумение, и пациент, который месяц провалялся без чувств, вдруг очнулся. Дай им волю, и мою многострадальную тушку вообще бы вскрыли, чтобы рассмотреть изнутри. К концу 2-го дня я был уже настолько взбешен обследованиями, что пообещал одному старичку-профессору свернуть шею, если меня не оставят в покое. И пообещал, похоже, убедительно. Так как визиты эскулапов прекратились, а на 3-й день и вовсе решили выписать такого неблагодарного пациента. Ко времени выписки в госпиталь пришли Кир и Ирек. Я сначала подумал, что они решили встретить друга после болезни и проводить до дома, даже чуть было не растрогался, но оказалось, что им не терпится снять с меня блокираторы магии и посмотреть, что будет. Еще одни экспериментаторы, блин. Хотя мне тоже было интересно. Попрощавшись с Иоландой и договорившись, что она придет вечером ко мне домой, мы втроем отправились на полигон. Браслеты решили снимать там, на случай, если я опять начну все разносить. По пути к нашей троице присоединился довольный гоблин, который 10 минут распинался о том, как он рад, что учитель наконец-то здоров. Заткнулся он только на полигоне, и то потому, что остался за его пределами. И вот ответственный момент. Керис отошел подальше и поставил слабенький щит. Ставить нормальные у него все еще не получалось, и Рек же, приготовившись в случае чего закрыться щитом, осторожно снял браслеты. И ничего. Совсем. Нет, я, конечно, почувствовал появление силы, но и только. Подождав 1 минуту и так ничего и не дождавшись, и Рек попросил меня что-нибудь кастануть. Я выдал воздушный кулак. Он не изменился. Какой силы был раньше, такой и остался. В следующий час я кастовал все доступные мне заклинания, но никаких изменений в силе замечено так и не было. В итоге, выяснив, что ничего не понятно, мы отправились домой. Ко мне. Оказывается, архимаг не удовлетворился одним нашим отстранением от работы, а еще и выселил всех 3 из общежития, а также запретил пользоваться залом. Вот так. И теперь в моем доме проживала целая толпа. Кер, Ирек, Саласан и Тиль, а помимо них еще с 10 слуг гоблинов. Это Саласан расстарался и пристроил на работу целую толпу своей родни. Что самое интересное, пристроил на работу ко мне, и я им всем теперь платил зарплату, хоть и небольшую. Первой мыслью, когда на меня вывалили такие новости, было дать гоблину в бубен. Но он соловьем пел, нахваливая новых работников, и вид имел при этом такой умоляющий, что я плюнул и согласился на них хотя бы взглянуть. А за то время, пока дошли до дома, гоблин успел уговорить меня и на то, чтобы вся эта толпа работала пока на испытательном сроке. Я был согласен уже на все, лишь бы это зеленое недоразумение замолчало. И когда он успел таким языкастым стать? Когда гоблин наконец заткнулся, заговорили Кер с Иреком, уговаривая меня сдать на мастера меча. Завтра. Ирек уже договорился и на мой счет, и на свой. Он также решил сдать на грандмастера. На вопрос «Зачем мне это нужно?» они на пару начали нести какую-то чушь, про то, что настоящий воин должен всем показывать свой нынешний статус. А Кир напирал на то, что мастера я уже перерос, и теперь надо на него сдать и развиваться дальше. Как будто нельзя развиваться без официального признания. Гублин тоже начал им поддакивать и ныть про то, что учитель должен быть мастером, тогда он, Саласан, будет самым крутым гоблином в столице. В конце концов, я дал им свое согласие, думая при этом о том, что не так уж и плохо было лежать в госпитале. Добравшись все-таки до дома, я чувствовал себя настолько вымотанным, что просто дошел до своей комнаты и завалился спать, послав нахрен всех выстроившихся в прихожей слуг. Пробуждение мое было ужасным, так как первой, кого я увидел, была гоблинша, улыбающаяся. Зеленое лицо, глазки в кучу, уши торчком, косички и кривые зубки. Как я сдержался в первый момент и не пнул ее, даже не знаю. Она нависала над кроватью и что-то мне говорила. «Ты кто?» Немного отойдя от первоначального шока, хрипло спросил я. «Колосуна, господин!» Еще сильнее оскалилась она. «Ваша горничная!» «И чего тебе надо, Колосуна?» «Там к вам девка пришла, господин. Ей сказали, что вы отдыхаете, но она требует, чтобы ее впустили, а вас разбудили. Глупая какая-то». «Какая нафиг девка?» «Иоланда ее зовут, хозяин». «Иоланда», — поправил я горничную. «Да, я и говорю, Иоланда», — энергично закивала головой гоблинша. «Да уж», — тяжело вздохнул я. «Впусти ее. Проводи в гостиную и скажи, что скоро спущусь. И приготовьте ужин». «Ужин готов, господин. Тогда будьте готовы подавать. Иди уже». «Да, господин», — еще раз махнула головой Колосуна и убежала. Поужинать вдвоем с Иоландой не удалось. Спустившись в гостиную, я застал там помимо девушки и Река, и Кера. Во время еды они вновь начали приставать ко мне на предмет того, не передумал ли я сдавать на мастера. Объяснение типа того, что передумать мне было элементарно некогда, потому что спал, они почему-то отметали. Когда в моей голове уже почти сформировался план их изгнания из дома, а то и убийства, в столовой опять появилась гоблинша. «К вам посетитель, господин», — слегка поклонившись, сказала она. «Кто там еще?» — прорычал я на ни в чем не повинную прислугу. Хотя ей, по-моему, это было параллельно. «Эльф, господин», — невозмутимо ответила Колосуна и зачем-то улыбнулась, сразу испортив аппетит. «Черт, к зубному ее надо отправить». «И чего ему надо?» — интересуюсь, чуть поморщившись. «Говорит, что он отец вашей жены». Хихикнула горничная.